Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? Улыбаясь, сказал Катавасов. Ах, вы знаете. Вот, ей-богу, ни малейшего понятия не имею, с громким смехом сказал Катавасов. Я не мир, а меч принес, говорит Христос, с своей стороны возразил Сергей Иванович, просто, как будто самую понятную вещь, приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина. «Это так точно», — опять повторил старик, стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд. «Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем разбиты!» — весело прокричал Катавасов. Левин покраснел от досады. Не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить. «Нет, мне нельзя спорить с ними», — подумал он. «На них непроницаемая броня, а я голый».